Дамблдор вскинул руку, и все остановилось. Он нахмурился. «У первого голоса акцент западного Мидленда», — сказал он. «У второго йоркширский акцент». Я сконфуженно посмотрела на него. «Полагаю, что как американка, ты не можешь заметить разницу, но представь себе, что ты услышала бы разговор двух мужчин, и один был бы с юга, а другой из Нью-Йорка. Ты бы смогла отличить их. Вы узнали какой-либо из голосов?» — спросила я. Дамблдор покачал головой. «Боюсь, что за свою карьеру директора я видел сотни учеников, и даже если бы запомнил все их голоса, у взрослых они меняются со временем». Он вскинул руку, и все пошло дальше. «Как-то чересчур просто, снова услышала я первый голос. Убить маглокровок до того, как они получат свои письма. И почему никто раньше до этого не додумался? Потому что книга в Хогвартсе упрятана лучше, чем содержимое ячейки в Гринготтс. Даже наш человек смог только разок мельком глянуть и запомнить несколько имен. А то бы мы вообще всех за этот год зачистили». В голосе второго звучало сожаление. «Теперь, когда я знала, что означают термины, я могла лучше понять, о чем они говорили. Я слушала, пока они проходили через оставшуюся часть беседы. Звук в конце я теперь распознала как аппарацию. Слышала я его не так часто, но он был весьма характерным. Внезапно, мир вокруг взорвался красками, и мы снова оказались на аллее. Улица была тусклой, и родители Милли лежали на земле в 5 футах от меня. С этого угла я выглядела маленькой, меньше, чем я на самом деле считала себя. Выглядело все так, что мы были одеты для вечеринки. Они не взяли ничего из ее сумочки. Это послужило бы явным указанием для полиции, что тут произошло вовсе не ограбление, пошедшее неправильно. Я медленно встала на ноги и посмотрела на родителей бесстрастно. Я глазела на свои руки, бормоча: «Какого черта?» Я посмотрела на людей, которые должны были быть моими родителями, и на моем лице не отражалось никаких эмоций. Вместо этого, я подошла к женщине и начала обшаривать ее сумочку. Нашла пудреницу с зеркалом и открыла ее, уставившись на себя. Я наблюдала за собой, пробегающейся руками вверх и вниз по телу, осуществляющей быструю проверку, очевидно, в поисках ран. Когда я не нашла ни одной, я зарылась в сумку женщины, перевернула мужчину и забрала его бумажник. Кровь леденила от того, насколько пустым и безэмоциональным было мое лицо. Не та реакция, которую увидишь от большинства девочек вашего возраста на смерть родителей, пробормотал Дамблдор сбоку от меня. «У меня был шок», — сказала я. «Мы наблюдали, как я обыскивала их бумажники в поисках денег и сдергивала кольца с пальцев женщины и сережки из ушей. Я знаю, что это выглядит плохо», — сказала я. «Но я делала то, что требовалось, чтобы выжить». Вытащив у мужчины ключи, я направилась к улице. Я попробовала несколько машин, прежде чем нашла ту, что нужно, и скользнула на сиденье, которое было с неправильной стороны. Задрала сиденье вверх, насколько возможно. Мои ноги едва достигали педалей. Я завела машину и поехала прочь, немного вихляя. Видение закончилось, и внезапно я вытаскивала лицо из чаши. Лицо было мокрым, и Дамблдор высушил его взмахом палочки. Я не собиралась показывать так много из этого воспоминания, как показала. Будет ли Дамблдор теперь из-за этого смотреть на меня иначе? Глава 33. Наследница. 22. Я любила родителей, сказала я, и слова мои были чистейшей правдой. Хотя Дамблдору и не следовало знать, что лежавшие на земле люди не были моими настоящими родителями. Я понимаю, как это выглядит, но я была в шоке. Дамблдор смотрел на меня взглядом, который я не могла истолковать, о чем он уже догадался, и как много понял неправильно. У него не было всех кусочков головоломки, но я и раньше знавала людей, способных достроить недостающие факты при помощи интуиции, а у Дамблдора была масса времени, чтобы научиться понимать людей. Тем более, что он, вообще-то, мог разумы читать. «Вы выглядели довольно собранной», — мягко сказал Дамблдор. «Так я справляюсь с проблемами», — ответила я. «Сосредотачиваюсь на решении, и только потом беспокоюсь о том, чтобы поплакать. Что мне оставалось делать? Сидеть там и реветь? Многие поступили бы именно так», — сказал он. «Они упомянули, что у них есть свои люди в полиции», — ответила я. «Это означало, что в тот момент, когда полиция добралась бы до меня, преступникам стало бы известно, что я не погибла, и вскоре после этого я оказалась бы мертва. Я знала, что мне нужно убираться. У меня не так уж много опыта в вождении, признал Дамблдор. «Но я не видел, чтобы за рулем автомобиля сидело много детей вашего возраста. Это более распространено в сельских областях Америки», — объяснила я, — «где ребенку, возможно, придется вести родителя в госпиталь, если того укусит гремучая змея или он пострадает от передозировки мета. Я не говорила, что выросла в такой области. Если он придет к такому выводу, кто я такая, чтобы его разубеждать? А то, что вы не узнали машину, она была взята на прокат», — ответила я, и моя память все еще была немного в беспорядке. От случившегося мысли путались, и в голове у меня прояснилось сильно позже. Самая лучшая ложь та, что содержит в себе правду. Я до сих пор была в замешательстве относительно того, что случилось. Поместила ли какая-то высшая сила меня в новое тело, или это была стихийная магия Милли, ищущая кого-нибудь, кто смог бы отомстить за нее? Наихудшей возможностью было то, что я валялась где-то в коме, или в ходе золотого утра, или, возможно, сразу после шкафчика. Может быть, вся моя карьера злодейки и героини была ложью, созданной мозгом, который отчаянно пытался получить какого-то рода силу, любую силу над тем, что случилось с телом. Дамблдор помолчал секунду. Он пристально рассматривал меня, но я не поднимала взгляда. Хотя я тщательно наблюдала за ним через насекомых, выискивая в его мимике и жестах любые намеки, о чем он думает. Я ничего не увидела, что было неудивительно. Я не была мастером в чтении мимики, а у него было больше столетия, чтобы научиться контролировать ее. «Вы мало что рассказывали о своем происхождении, мисс Эберт», — сказал он, наконец. «Вы говорили, что в Соединенных Штатах у вас нет близких родственников, даже бабушки или двоюродного дяди. Я единственный член моей семьи, кто остался в этом мире», — сказала я. «Больше никого нет. Вы думаете, я бы стала так ожесточенно сражаться, если бы остался кто-то, способный позаботиться обо мне? Возможно, что и стало бы, но ему об этом не следовало знать. Вы решили не делиться своей семейной ситуацией с одноклассниками», — заметил Дамблдор. «И я, и персонал решили уважать ваши желания. Тем не менее, это, вероятно, вредно для здоровья, подавлять чувства, которые вы, согласно всем отчетам, еще не выражали». «В морге наплачусь», — ответила я. По выражению его лица, я поняла, что это прозвучало немного жестоко, так что я пояснила торопливо. «Давным-давно я осознала, что плач ничего не дает, кроме того, что заставляет выглядеть слабой, а в этом мире выглядеть слабой – хороший способ стать мертвой. Это не значит, что меня не волнует вот это вот все». Он молчал, и я продолжила. «Я была бы полностью счастлива в Хаффлпаффе, но шляпа не пустила меня туда», – сказала я. «Разве не должна она принимать во внимание желания учеников?» Я метнула раздраженный взгляд в сторону шляпы, находившейся на полке. Она сидела там, прикидываясь неодушевленным куском фетра. Я не забыла своего гнева в ее адрес. Множество моих проблем были прямым следствием решения шляпы. Слушала ли она нас сейчас или спала? Сколько она уже рассказала директору, и не играл ли он со мной в какую-то игру? Может быть, он знает, кто я, но притворяется, потому что ему это выгодно. Я никогда не видел никого, кто больше подходил бы для Слизерина, чем вы, сказал Дамблдор некоторое время спустя, что, в противоположность тому, что могут думать мои оппоненты, не является пятном на вашей репутации. Слизеринцы проницательны и хитры, они амбициозны, и у них имеется высокоразвитое чувство самосохранения, но они не обязаны быть злыми. Я не злая, ответила я, забочусь о других людях, я просто не так эмоционально на этот счет, как некоторые. «Вы решили защитить невинного человека», — сказал Дамблдор, «несмотря на риск для вас и вашей репутации. Редкое качество в наши дни. Все, что необходимо злу для победы, так это равнодушие и бездействие хороших людей». Он грустно улыбнулся, глядя на меня. «Если бы только больше людей считали так же, то сомневаюсь, что мы бы оказались в нынешней ситуации. Я бы хотел показать это воспоминание некоторым своим коллегам, возможно, они смогут распознать голоса там, где я не справился. Не показывайте его аврорам», — сказала я. «Я слышала, что у них есть люди в министерстве, и если авроры обнаружат, что я жива, они удвоят свои попытки лишить меня жизни». «Ваше существование — публичная информация», — сказал Дамблдор. «И вы подняли уже достаточно кругов на воде, чтобы родители всех учеников в Хогвартсе, без всяких сомнений, знали о вас, так же, как друзья и семьи этих родителей. Я бы сказал, что вы самый знаменитый ребенок своего возраста, кроме игроков квиддичных команд и, конечно же, Гарри Поттера. Я не говорила о том, что мои родители были убиты, ответила я. Значит, если пожиратели узнают об этом, то человек, выдавший имя, должен быть одним из тех, кто сказал им. По лицу Дамблдора было видно, что он сомневается. Для меня же все выглядело очевидным. Вероятно, они знали, кого убивают, сказал он. Иначе не стали бы убивать. Они правда стали бы запоминать имена тех, кого убили. Маглорожденные фактически не люди для них, ответила я. Что им еще одна грязнокровка? Он поморщился от прозвища, но все же кивнул. Мое лицо, совсем другое дело, сказала я. Вот почему я планирую избегать попадания в газеты, или, по крайней мере, чтобы там не размещали мою фотографию. Возможно, это будет мудро, пробормотал он. Я помолчала секунду. Если они и правда просочились в ряды Авроров, то им будет легко вызвать меня для допроса и затем произвести атаку по дороге в министерство. Я убита, вместе с тем ставленником министерства, который охранял меня, но не работал на них, и они убивают двух зайцев одним ударом. У вас довольно-таки пессимистичный взгляд на мир, сказал Дамблдор. Я бы сказала, что никогда не остаюсь разочарована, ответила я, хотя, время от времени, бываю приятно удивлена. Дамблдор грустно покачал головой. Я надеялся, что смогу предоставить вам 7 лет обучения, которые окажутся одними из лучших в вашей жизни. Предназначение Хогвартса – быть убежищем от внешнего мира. Это нереалистично, ответила я. Мир снаружи меняется, и события, задевающие семьи учеников, задевают и самих учеников. Насколько я могу судить, страна снова близка к войне, возможно, попытка захвата власти или гражданская война. В этом случае Хогвартс не сможет остаться нейтральным. Мгновение он пристально смотрел на меня. Вы, кажется, хорошо разбираетесь в политике. Моя мама была профессором, ответила я. Знания политики я определенно вынесла не из школы. Она была профессором английского языка, но научила меня читать и думать самостоятельно. А еще в бытность мою стражем у нас были принудительные занятия по общественно-научным дисциплинам, потому что понимание динамики того, как люди работают вместе, было полезным при столкновениях с взаимодействием между многочисленными бандами. И потому что вы выросли вместе, где власть закона слаба, где дети вынуждены защищать себя сами, и где руководство школы подвело вас, вы верите, что это ваша обязанность, самой заботиться о себе. Несомненно, он уделял больше внимания, чем я ожидала, тем крупицам информации, которые я выдавала одноклассникам, или, возможно, экстраполировал. Надеюсь, он не был в том так же хорош, как Лиза. А разве не так? Спросила я. Старики вспоминают детство как чудесное время, но только потому, что все, что они помнят, самые яркие моменты. Детство так же ужасно, как и вся остальная жизнь человека, только по-своему. Я бы сказал, что в каждой стадии жизни было нечто восхитительное, заметил Дамблдор. И я испытал их практически все. Я бы хотела прожить столько же, сколько и вы, сказала я. Может быть, даже столько же, сколько Фламель, если, конечно, смогу сохранить здоровье и жизнеспособность. Но единственный способ для этого, чтобы люди, пытающиеся убить меня, прекратили свои попытки, и этого не случится, пока они не будут мертвы или в Азкабане. Он выглядел так, словно хотел возразить, но ничего не сказал. Так что, если вы найдете, кто совершает убийство, и кто здесь сообщает им, то тогда, может быть, я и смогу наслаждаться своим детством. Дамблдор вздохнул и затем сказал, я провожу вас обратно в вашу комнату, а затем начну дополнительные приготовления по обеспечению безопасности и защиты школы. Есть основания полагать, что эта ночь окажется очень длинной. Я воняю, ответила я. Так что, наверное, сначала нужно принять ванну, но сразу затем я отправлюсь в кровать. Мне правда понравились фистралы. Они немного странно выглядят, но кажутся ласковыми. Наш путь по коридорам был тихим. Он проводил меня в подземелье. Возвращайтесь с отработки, мисс Эберт, спросил Снейп, выйдя из своего кабинета. Стоило нам приблизиться. Отработка мисс Эберт оказалась немного более волнующей, чем кто-то из нас мог ожидать, хотя и не по ее вине, объяснил Дамблдор. Возможно, как только мисс Эберт окажется в безопасности в своей комнате, мы сможем кое-что обсудить. Я видела, как лошади поедают мертвую корову, сказала я, радостно и широко улыбаясь. «Наслаждайтесь маленькими радостями жизни, мисс Иберт», манерно растягивая слова, спросил Снейп. Он подождал, пока я отвернусь к Дамблдору, и только потом содрогнулся. Они проводили меня в комнату, и я подождала, пока они уйдут, а затем собрала свои туалетные принадлежности и начала готовиться к приему ванны. Кабинет директора находился в пределах моей досягаемости из ванной комнаты, пускай и самым краешком, и я хотела послушать, о чем они будут говорить. Наполняя ванну, я прислушивалась к Снейпу и Дамблдору, которые шли по коридорам, направляясь к кабинету директора. Мисс Эберт была атакована по дороге обратно с отработки, на призамковой территории, и на нападавшем были чары хамелеона. «Полагаю, нападавший остался жив?» – спросил Снейп. Принимая во внимание ее обычные методы, я ожидал увидеть больше крови. На этот раз мисс Эберт решила поступить предусмотрительно и использовала перуанский порошок тьмы для побега. Нападение из засады со стороны кого-то, укрывшегося чарами хамелеона, не то, что сумели бы пережить большинство ведьм. Она сказала, что иногда просто знает вещи, и это чувство дало ей предупреждение, достаточное, чтобы начать действовать, объяснил Дамблдор. У нее и правда, кажется, есть сверхъестественная способность знать вещи, которых она не должна знать, сказал Снейп, хотя она и не укладывается в обычную схему способностей провидицы. Возможно, принимая во внимание ее необычное стремление выжить, это форма стихийной магии, которую она решила развить в необычного рода навык. Снейп просто выглядел задумчивым. Следы нарушителя удалялись прочь с призамковой территории, но возможно, что он сделал круг и вернулся. Я позволил себе пробудить портреты и поставил их наблюдать за любыми нарушениями, которые могут указывать на вторженца под дезиллюминационным заклинанием, особенно на входах в спальни домов. Сейчас домовые эльфы пересчитывают учеников. Когда у него был шанс сделать все это, он был вне пределов моей досягаемости не так уж и долго. Может, он проделал это, пока я наблюдала за ним. Я слышала, что возможно осуществление тихой, бесполочковой магии, но если дело было в этом, то подобное и правда впечатляло. Он рассылал сообщения, и я не осознавала этого, что вызывало беспокойство во многих отношениях. Мисс Эберт также согласилась поделиться со мной воспоминаниями для омута памяти о ночи, когда она пришла в себя после нападения на нее и ее родителей. Я просмотрел это воспоминание и склонен считать, что я, возможно, неверно судил о твоем мнении о ней. «Правда?» – нейтрально спросил Снейп. «Посмотри его и скажи, узнал ли ты голоса преступников?» – ответил Дамблдор. Я наслаждалась ванной, слушая, как они продвигаются в своих расследованиях. Несомненно, все ученики находились там, где им и положено было находиться, за исключением меня. Я испытала облегчение. Это означало, что нападавшим был кто-то не из замка. Снейп и Дамблдор провели большую часть часа, накладывая заклинания на стены и ворота. К тому времени я уже была в постели и боролась со сном. Время от времени мне приходилось сражаться с нуждами своего тела. Сложно будет придумать способ все же выходить на пробежки для выносливости. Пройдут годы, прежде чем я смогу трансфигурировать беговую дорожку, и я сомневалась, что персонал замка разрешит мне держать ее в своей комнате. Мне требовалось решение. Лестницы в Хогвартсе, может, и поддерживали мою талию относительно тонкой, но никак не являлись тренировками на бег на длинные дистанции. Тем не менее, выглядело все так, что накладываемые ими заклинания не смогут прикрыть призамковую территорию, только стены и врата замка. Может, тогда бегать вверх и вниз по лестнице в жилище девочек, это будет монотонным, но может и поможет, по крайней мере, пока девочки не начнут жаловаться. Наконец, я услышала, как Снейп и Дамблдор возвращаются в кабинет директора. Я наблюдала, как они оба нагнулись лицами в чашу, и мне стало интересно, какого рода охрана у них была для защиты самих себя. Если бы я хотела убить их обоих, то легко могла бы это сделать, если оказалась бы немного ближе. Правда, я не знала, сколько времени занимает просмотр воспоминания в омуте памяти. Происходило ли все в реальном времени, или со скоростью мысли? Кажется, все проходило в реальном времени, что было опасно, насколько я понимала. Может, у Дамблдора имелись какого-то рода защиты, установленные как раз на такой случай, когда он был уязвим. Я бы точно так сделала, даже в святая святых своего кабинета. После того, что показалось очень долгим, но могло быть всего лишь парой минут, они оба выпрямились, хватая воздух ртами. Эйвери и Силвин, мрачно сказал Снейп. Они не стали бы делать этого самостоятельно, но, насколько мне известно, Темный Лорд не объявлял общей мобилизации. Возможно, они решили проявить некоторую инициативу, чтобы заслужить его расположение, произнес Дамблдор, и подняться по карьерной лестнице. Возможно, ответил Снейп. Или, возможно, Темный Лорд проявляет осторожность в отдаче приказов. Если большая часть организации не будет знать, что делают остальные, тогда ему будет легче выявить любых лазутчиков. Беспокоящая мысль, сказал Дамблдор, такая, которую мы должны как следует обдумать. С другой стороны, что ты думаешь о поведении мисс Эберт? Мое мнение о ней не изменилось, ответил Снейп. Несмотря на внешность невинной 11-летней девочки, она опасный человек. При условии, что у нее будет достаточно времени и тренировок в магии, подозреваю, она сможет составить конкуренцию Беллатрисе или, возможно, даже Темному Лорду по степени опасности. Думаешь, она пропащий случай? Спросил Дамблдор, и в кои-то веки в его голосе не было и следа отеческой доброты или чего-то еще подобного, только холодный расчет. У меня было тяжелое чувство, что ответ с ней очень важен. Если самый могущественный волшебник в Британии посчитает, что я собираюсь стать следующим Волдемортом, то что он тогда будет делать? Это было как столкнуться с Гитлером, когда тот был еще грудничком. Как-то раз я читала историю о человеке, который отпустил германского солдата в ходе Первой мировой войны, солдата, который оказался юным Гитлером. Человек жалел о том всю свою жизнь. Об этом ли думал сейчас Дамблдор? Снейп помолчал секунду. Я считаю, что ее страхи не были бы такими, какие они есть, если бы она была пропащей, сказал он. Подозреваю, она хочет быть хорошим и добрым ребенком, но это не в ее природе. Это не означает, что она собирается стать темным лордом. Я бы скорее заподозрил, что она предпочла бы не заморачиваться и прибегнуть к такому варианту, только если будет считать, что у нее нет другого выбора, и что может заставить ее так считать, если она ощутит, что темный лорд приходит к власти, или она почувствует угрозу. В ином случае, она предпочтет сидеть ровно и не трогать никого, пока на нее не нападают. Очень схоже с тем, кто дал имя твоему факультету, Северус. Иронично, не правда ли? Сухо ответил Снейп. Маглорожденная наследница заветов Слизерина. От такого у старой гвардии случится апоплексический удар. Глава 34. Хэллоуин. По причинам, которые, уверен, многие из вас поймут, возникла необходимость внести некоторые изменения, которые вступают в силу немедленно, сказал Дамблдор за завтраком на следующий день. Двери, ведущие наружу, равно как и стены, были защищены от нарушителей. Те, кто является учениками Хогвартса, все еще смогут войти внутрь, но всем остальным потребуется разрешение на вход. Список включает в себя родителей, представителей министерства и авроров. Толпа вокруг меня взорвалась тихими пересудами. Дамблдор немного подождал, пока шепотки не затихнут. Ученикам не разрешается нахождение на призамковой территории после наступления темноты, громко продолжил он. Ученикам первого и второго годов обучения в целом запрещается нахождение на призамковой территории без сопровождения по крайней мере одного более старшего ученика. Я понимала причины, стоящие за тем, что он говорил, хотя и слышала сердитое перешептывание от младших учеников. Старших это, кажется, не так уж сильно беспокоило, хотя многие из них выглядели смущенными. Прошлой ночью неизвестный попытался напасть на ученика Хогвартса на территории возле замка, сказал Дамблдор. Он все еще на свободе. Я заметила, как несколько слизеринцев посмотрели на меня. Я тщательно удерживала лицо бесстрастным. Многие знали, что вчера вечером у меня была отработка, и можно было не сомневаться, что некоторые ученики решат задать мне вопросы, едва завтрак закончится, если не раньше. Тем не менее, не все так плохо, продолжал Дамблдор. Сегодня вечером празднование Хэллоуина, и могу подтвердить, что танцующие скелеты почтят нас своим присутствием. Радостно возбужденные перешептывания развернулись вокруг меня. Принимая во внимание, что привидения были здесь повседневным явлением, я не могла понять, почему танцующих скелетов считают таким большим делом. Я все еще подозревала, что Дамблдор нанял их в попытке разрядить напряжение в школе. Из того, что я слышала вокруг, может, это была и не худшая его идея. Во-вторых, у привидений будет своя вечеринка после нашего праздника. Ученики, желающие поучаствовать в ней, должны получить разрешение от главы своего дома. Думаю, для такого случая они могут проявить снисходительность». Дамблдор сердечно улыбнулся толпе. «Если повезет, это будет лучшее празднование Хэллоуина с прошлого года». Он махнул рукой и сел. «Эберт», — требовательно заявил Драко, — «что случилось прошлой ночью? Между нами сидела Панси. В ходе прошлых нескольких недель он всегда старался держать по крайней мере одного ученика между мной и собой. Я не знала, было ли это из-за того, что он думал, мол, это даст ему больше времени, чтобы добраться до палочки, или для сохранения иллюзии, что мы не имеем ничего общего друг с другом. Я пожала плечами. Я не слышал, чтобы кто-то умер», — сказал он. «Это же на тебя напали, верно? Когда я возвращалась с отработки вчера вечером, то никого не видела», — сказала я, и это было технически верно, хотя и неверно в принципе. Он шумно выдохнул и поник. «Не то чтобы была такая уж большая разница», — сказала я. «Все равно ты, кажется, не проводил массу времени возле озера». «Я на него со стороны дна насмотрелся», — сказал он безапелляционно. «Зачем бы мне захотелось сидеть на берегу? Так что, кто-нибудь знает, что будут подавать сегодня вечером?» — спросила я. «Все утро я ощущала тыквенный запах. Ты не поверишь, сколько всего они могут сделать из тыквы», — с энтузиазмом сообщила Милли со своего места по другую сторону от меня. Драко состроил рожу. Видимо, ему не нравились кое-что из предлагаемого ассортимента. Панси хрюкнула, и я запустила в нее жалящее проклятие. Палочка покоилась у меня на колене. Она дернулась вперед и развернулась, сердито уставившись на меня. «Тебе не следует ее поощрять. Она никогда не найдет себе мужа, если продолжит столько есть». «Я бы спросила, какое твое дело?» — холодно отозвалась я. «Но что, если она хочет чего-то большего, чем просто быть женой какого-то чистокровного?» «Ну, для тебя это все равно не вариант», — сказала Панси. «Чтобы жениться на тебе, следует вначале сойти с ума. В конечном итоге, у тебя будет больше мужей, чем у мамы Блейза, и все они будут мертвы, потому что забыли подобрать свои носки». Я отметила, она не сказала, что мне никогда не выйти замуж из-за того, что я грязнокровка. От Панси это был немалый прогресс. Или, может быть, до нее наконец дошло, что я не наказываю, когда в критике содержится правда. Не то чтобы я собиралась много раз выходить замуж. Прямо сейчас мысль о свиданиях была непривлекательной по множеству причин. Я не могла встречаться ни с кем из этих детей, даже если бы у меня было мое настоящее тело, потому что даже те из них, кто практически достиг того возраста, в котором я была однажды, все равно оставались детьми в смысле жизненного опыта. Я также не собиралась рассматривать кого-то из взрослых, кто стал бы встречаться со мной, пока я несовершеннолетняя. Даже когда я стану старше, в складе ума волшебников имелись вещи, которые указывали на то, что вряд ли они станут хорошими партнерами. Мне нужен равный, прежде чем появится интерес, и в этом мире было не так уж много людей, которых я ощущала таковыми. Никого, на самом деле. «Могу податься в правительство», — сказала я, — «и возьму Милли с собой». «Маглорожденная никогда никуда не пробьется», — авторитетно заявила Панси. «Тебе нужно знать правильных людей, чтобы прибиться хоть куда-то в министерстве, и маглорожденные не знают». «Думаешь, это меня остановит?» — спросила я. «Тебе придется убить половину министерства, и затем они отправят тебя в Азкабан», — ответила она. «От такого директор тебя защитить не сможет». «Посмотрим», — сказала я, — «больше, чтобы заставить Панси выйти из себя, нежели по какой-либо другой причине». Я заметила, что Драко кидает на меня встревоженные взгляды. Проигнорировав его, я дождалась окончания завтрака, встала и последовала за Гермионой, которая торопливо двигалась к выходу. Она делала так со времен явления моего Богарта и изобретала всевозможные оправдания, чтобы не разговаривать со мной. Она даже начала пропускать тренировочные занятия. Тем не менее, при помощи насекомых, я точно знала, куда она направляется, и скользнула за ней в толпе. Она выбежала во внутренний двор. Я последовала за ней и сумела опередить. Выступила ей наперерез, и, прежде чем Гермиона успела что-то сказать, утащила ее за одну из колонн. «Ты избегаешь меня», — сказала я. «Не избегаю», — ответила она, при этом не глядя мне в глаза, словно считала, что я способна на легилименцию. Может, она и правда так думала. Также она выглядела так, словно готова была в любой момент дать дёру. «Избегаешь», — сказала я. «Невилла и Милдрид все еще появляются на тренировках, но тебя мы не видели уже довольно давно. Я была занята учебой», — ответила она. Очевидное оправдание, и я видела, как краска залила ее щеки. Она знала, что я знаю, что она лжет, и не могла придумать оправдание лучше. «Я не стала бы тебе вредить», — сказала я. «Я знаю, что увидеть моего Богарта было травматично, но вот что меня беспокоило. Увидев, кто я на самом деле, она напугалась до такого состояния, что больше не хочет быть моей подругой». Она торопливо подняла взгляд. «Не в этом дело. За исключением моего Богарта, я не видела в своих поступках ничего, что могло бы оттолкнуть ее прочь. Я не слышала никаких намеков на то, чтобы ее впрямую травили, пусть даже Гермиону, как правило, игнорировали одноклассники. Стали бы ее травить без связи со мной, я никак не могла этого знать. Тогда почему бы не вернуться?» – спросила я. «Почему ты хочешь, чтобы я вернулась?» – спросила Гермиона. Она посмотрела вверх. «После того, как я оказалась такой предательницей, ты имеешь в виду своего Богарта?» Я покачала головой. «Это ничего не значит. У нас у всех странные маленькие страхи, которые мы не можем контролировать. Глупо было с моей стороны волноваться об этом», — ответила она. «И неожиданно. Я ожидала МакГонагалл, говорящую мне, что я провалилась и буду изгнана из школы, или чего-то в таком духе, но не этого. Траверс-козел, раз заставил нас показывать наших Богартов на публике», — нахмурилась я. «Что, если у кого-то оказалось бы что-то действительно постыдное, или даже вредное, вроде того, что выяснилось бы, что его отец – пожиратель смерти, или еще что-то в таком духе? Я слышала, что все остальные классы работали с Богартом за экраном, чтобы его видел только сам ученик», – сказала Гермиона. Она засопела. «Я боялась, что ты разочаровалась во мне, и не хотела столкнуться с этим лицом к лицу. Если бы я не хотела твоего возвращения, то и спрашивать бы не стала», — сказала я. «Ты достаточно хорошо меня знаешь», — она кивнула. «Так что, мы увидим тебя сегодня на вечеринке привидений?» — спросила я. Она заколебалась, затем еще раз кивнула. «Они кажутся правда удивительными. Как считаешь, они в самом деле всего лишь копии людей, которыми когда-то были, или думаешь, там осталось что-то от оригинала? Это вопрос, который я задаю себе каждый день», — ответила я. Я улыбнулась криво, хотя на самом деле не шутила. В конце концов, чем я была, как не призраком однажды жившего человека? Как-то раз я слышала дискуссию о непрерывности сознания, и так как очнулась в новом теле, то этот вопрос преследовал меня. Это была проблема транспортера из Стартрека. Если вас разобрали и затем собрали где-то еще, были ли вы все еще собой, или оригинал, которым вы были, оказался убит, и где-то еще создали копию? Копия думала бы, что она – это вы, и остальной мир считал бы так же, но оригинал все равно оставался бы мертвым. Была ли я всего лишь отпечатком? Я похлопала Гермиону по плечу и сказала: «Возвращайся на тренировки. Как еще ты собираешься опережать всех этих идиотов?» Она кивнула, затем нахмурилась. «События прошлой ночью, с нарушителем оно случилось с тобой?» Я пожала плечами. «Нажила себе несколько врагов. Прошлой ночью на тебя напал взрослый волшебник», ее голос усилился, почти до визга, и я поморщилась. «Согласно насекомым, никто не подслушивал наш разговор, но я видела, как несколько голов начали поворачиваться и высматривать. Он не сумел достать меня, ни рукой, ни заклинанием». «Ты не шутила насчет пожирателей смерти, пытающихся убить маглорожденных?» — сказала она, с ужасом глядя на меня. «Меня больше, чем остальных, но да», — ответила я. «Здесь ты, вероятно, в безопасности, но лето может оказаться подходящим временем для твоей семьи, чтобы съездить за границу. Все, вероятно, станет опасно. Вот почему я хочу, чтобы ты продолжала заниматься. Мы не можем использовать заклинания вне школы», — сказала она. «Все нормально, если это была самооборона, и даже если нет, угроза Азкабана лучше, чем гарантированная смерть». Она пристально посмотрела на меня на секунду, поджав губы, затем кивнула. «Если кто-то придет за тобой, они будут ожидать первогодку беспомощную и беззащитную. Ты не сможешь побить взрослого волшебника, пока еще нет, но если ты сможешь сбежать, этого уже будет достаточно». Я собиралась поработать с ней, и Невиллом, и Милдрид над тактиками, использованием импровизированного оружия, над тем, чтобы быть мной, в сущности. Потому что люди вокруг меня рано или поздно выучат свой урок. Они поймут, что я не легкая добыча, и приберегут свои атаки на то время, когда сочтут, что обладают ошеломляющим превосходством в огневой мощи. «Занятия скоро начнутся», — сказала Гермиона. Я кивнула. «Мы расстались в лучших отношениях, чем в тех, с которых начали, хотя я подозревала, что Гермионе рядом со мной все еще было немного не по себе. Остаток дня прошел как обычный день в школе, хотя я слышала, что Рон Уизли ухитрился довести девочку из Хаффлпаффа до слез. Его братья поклялись, что заставит его пожалеть об этом, когда я встретилась с ними за обедом. В течение дня аромат тыквы усиливался, и ощущение радостного предвкушения росло по мере того, как конец дня все приближался и приближался. Наконец, настало время праздника. Фонари из тыкв были повсюду, и на их поверхностях были вырезаны различные лица. Я заметила, что тыквы за столами Слизерина и Гриффиндора, как правило, были чуточку демоничнее, а фонари над другими столами были намного дружелюбнее. Эти люди делали всевозможные предположения, основываясь на предпочтениях дома. Над головами летали тучи летучих мышей, заставляя свет сверкать и сбоить, когда они пролетали рядом с тыквами. Летучие мыши были настоящими. Я могла это утверждать, из-за того, что они поедали моих насекомых, что вызывало во мне небольшое беспокойство. Поедание ограничивало мое зрение и возвращало меня к норме, по крайней мере, в пределах зала. Здесь мне придется быть еще больше настороже, чем обычно. Я удерживала лицо невыразительным, не демонстрируя никаких признаков раздражения, хотя все и правда выглядело прекрасно. Все было темным и сделанным из оранжевого и черного материала. Еда была хороша, как всегда, с очевидной тыквенной темой. Тыквенный сок, тыквенные паштеты, тыквенный пирог и запеченная в тыкве картошка. Последнее я раньше не пробовала, но решила, что мне нравится. Милли, кажется, обожала их, но Драко корчил рожи на все. Полагаю, тыквы ему не нравятся. Хорошим в этом было то, что никто не спрашивал меня про нарушителя. Они достаточно хорошо меня знали, чтобы понимать, что я, скорее всего, ничего больше о нем не расскажу. Наконец, тарелки очистились, и директор заставил нас встать. Взмахом палочки он заставил огромные, массивные столы исчезнуть, и затем заставил нас отступить от того места, где обычно сидели профессора. Я услышала странный перестук барабанов в отдалении. Он был громоподобен и, кажется, резонировал в моих костях. Мне потребовалось мгновение, чтобы осознать, что двери, ведущие наружу, были открыты, и скелеты, танцуя, входили внутрь. У некоторых из них были трубы, и я не имела ни малейшего представления, как они в них дуют, не имея легких. Остальные били по собственным грудным клеткам, кажется, при помощи собственных костей. Это были скелеты мужчин и женщин. Я повидала достаточно костей, чтобы знать разницу. У некоторых были флейты, также сделанные из костей, а у других свирели из того же материала. Они должны были изрыгать богомерзкий шум, но каким-то образом им удавалось создавать довольно гармоничный звук. Люди вокруг меня орали подбадривающе и топали ногами. Я чувствовала себя немного неуютно в толпе, без моих насекомых, способных предупредить, так что силой пробилась в передний ряд. Гермиона стояла рядом со мной, широко улыбаясь. Это было именно то, чего она ожидала, когда решила отправиться в школу магии. Я могла прочесть это по ее лицу. Теперь скелеты что-то собирали. Они вытаскивали кости из своих приятелей и создавали нечто, что немного напоминало мне трон, за исключением того, что оставшиеся скелеты начали бить своими костями по нему в барабанном ритме, и удары в разных местах вызывали звуки разной тональности. Вокруг меня бушевала толпа, и я обнаружила, что ухмыляюсь вслед за всеми. Я раньше никогда не была на концерте. В последние 2 года перед смертью я проводила большую часть своего времени бодрствования, тренируясь, выслеживая бойню 9 и готовясь к концу света. Ажиотаж был заразительным, и я обнаружила, что моя нога отстукивает ритм помимо моей воли. Музыка была хороша, странная комбинация рока и чего-то еще, чего я раньше не слышала. Хотя с момента предательства Эммы, мне стало как-то не до прослушивания большого количества музыки, так что теперь все это было странным ощущением для меня. Сейчас я оставалась единственной, кто не танцевал. Слизеринцы и гриффиндорцы танцевали друг рядом с другом, и я видела сияющего Дамблдора. Все это время это был его план. Была ли у этих скелетов какого-то рода магия, которая делала их музыку такой завораживающей, или они просто были настолько хороши? Была ли это массовая истерия, или все просто весело проводили время? Я обнаружила, что начала танцевать вместе со всеми остальными, практически против моей воли. Танцами я тоже не занималась со времен Эммы. Странно, что я отказывала себе в музыке и танцах. Можно было винить Эмму, но именно я их бросила. В груди моей разливалось странное ощущение. Нечто, что я практически забыла, и мне потребовалось некоторое время, чтобы вспомнить, что же это такое. Я что, веселилась? Когда на кону стояла вселенная, веселье было последним, что приходило мне на ум. До этого я была одержима Эммой, Софией Мэдисон. Последний раз, когда я давала волю чувствам и веселилась, был в возрасте моего нынешнего тела, и я знала, что я не такой уж хороший танцор. Гермиона справлялась лучше, чем я, а она была ужасным танцором. Невилл, на самом деле, танцевал не так уж и плохо, а Драко выглядел так, словно был рожден, чтобы танцевать. Я убедилась, что держу дистанцию между собой и остальными. Без чувств моего роя, в толпе легко можно было получить удар ножом. Несмотря на это мелкое беспокойство, оставшаяся часть моего разума была сметена прочь, и в первый раз за долгое время, я дала волю чувствам и на самом деле наслаждалась. Я скорбела долгое время, не осознавая того. Я скорбела и оплакивала потерю своего детства. Может, теперь настало время, пускай и на короткий период, хоть немного его вернуть. Глава 35. Смертинины. Может, не стоит? Пробормотала Миртл. После двух часов танца скелетов я устала и обнаружила, что хочу лишь отправиться в свою комнату и отдохнуть. Но я обещала Миртл, и это значило, что мне нужно по крайней мере появиться. «Именно ты хотела пойти», — сказала я. «Хочешь отступить?» Миртл засопела. «Ты просто хочешь вернуться и проводить время со всеми своими живыми друзьями». «Это неправда», — сказала Гермиона. Она каким-то образом ухитрилась утянуть Невилла и Милдрид за собой. «Мне очень интересно, как проходят вечеринки у привидений». «Я слышал, как», — сказал Невилл. «Именно поэтому я взял с собой это». Он приподнял банку чего-то. «Что это?» — спросила Милдрид. «Привидения любят приносить на свои вечеринки самую протухшую еду, какую только могут достать. Они считают, что если запах будет достаточно силен, то они смогут его унюхать, а может и попробовать немного», — сказал Невилл. «Это Сюрстрёмминг 23. Предполагается, что это самая вонючая еда в мире». «Это действительно предусмотрительно», — сказала я. «Я не обеспокоилась тем, чтобы что-то с собой взять. Мы что-нибудь принесли, Милдрид?» «Я Милисент», — сказала Милдрид. «И нет, мне кажется, ни одно из привидений не сможет унести ни один из подарков». Мы направлялись в одно из более просторных подземелий, и при помощи насекомых я видела, что они приложили все усилия, чтобы украсить его. Повсюду были черные свечи, испускавшие голубоватое сияние, и имелся возведенный помост, на котором призрачные музыканты играли на призрачных инструментах. Мелодия была сверхъестественно мрачная, но все же каким-то образом прекрасная. Тут и там стояли танцующие скелеты, и привидения роились вокруг них, возбужденно переговариваясь и собираясь в маленькие группы вокруг каждого. Я заметила стол, уставленный гниющей едой. Мои насекомые были бы в восторге от такого, но холод делал их вялыми. Привидения проходили сквозь еду, словно могли вернуть утерянное чувство вкуса, пускай и всего лишь на мгновение. Над столом висела люстра, сиявшая тысячей свечей голубоватого цвета. Сотни привидений, большая часть которых танцевала вальс. Я вытащила палочку, и Гермиона и остальные тут же насторожились. «Здесь будет холодно», — пояснила я. Я наложила согревающее заклинание на себя, затем на остальных. Гермиона овладела заклинанием, но у остальных пока еще не получалось. Оно уже оказалось удобным пару раз, в более холодные дни в подземельях, хотя Снипу и не нравилось его использование рядом с определенными зельями. Очевидно, температура окружающей среды иногда оказывала влияние на ингредиенты. Вследствие этого я научилась исключать определенные части своего тела из воздействия согревающего заклинания. Для такого я не придумала других применений, но Гермиона, кажется, считала, что старшие студенты, может быть, даже заплатить будут согласны, чтоб ему научиться, хотя она рекомендовала подождать до зимы, когда цена окажется выше. Когда мы вошли в подземелье, я увидела подлетающего к нам почти безголового Ника. Он сердито смотрел на Миртл. «Она со мной», — пояснила я, — «мой плюс один». Он посмотрел на меня, и на мгновение показалось, он хочет возразить. Наконец он сказал: «Пока ты следишь, чтобы она не доставляла неприятности, как в прошлом году». Обернувшись к Миртл, Ник сказал: Держи свои стенания при себе. Никто не любит нытиков на смертининах. Смертинины, чьи? Спросил Невилл. Он, кажется, многое знал о жизни и времяпрепровождении привидений. Мои, гордо ответил Ник. Мы просто совместили их со втипоти танцующих скелетов. Такая честь. Я заметила несколько живых учеников, смешавшиеся с привидениями. Большинство из них были с Ривенкла, вероятно заманенные сюда той же причиной, по которой пришла Гермиона. Они по большей части игнорировали привидений, сосредоточившись на скелетах. Так что, кто-нибудь знает, в чем фишка со скелетами? Спросила я, когда Николас развернулся, чтобы уйти. Они как привидения, или они зачарованные артефакты, или что? Они великие музыканты, и если магия может такое делать, я и правда впечатлена. Я слышала, что это результат магического инцидента, сказала Гермиона. Убила всю труппу, но не до конца. Они решили не падать духом, и после смерти оказались более успешны, чем когда были живыми. Привидения завидуют им, сказала Миртл, глазея на ближайшего скелета. Они могут на самом деле трогать вещи, и некоторые даже говорят, что они могут обонять запахи, хотя носов у них и нет. Это ничем не подтвержденный слух, сказала привидение поблизости. И они не разговаривают. По логике, скелеты должны были уметь разговаривать. Если они могли дуть в трубы, то для разговоров их возможностей должно было хватать. Невилл поднял свою банку. «Куда мне это положить?» Я указала на стол. Он подошел к столу, нашел пустую тарелку и открыл банку. Ближайшие к нему студенты начали зажимать рты и разбегаться, хотя привидения, наоборот, начали собираться ближе. Невилл выглядел слегка зеленоватым в районе подбородка. «Мои насекомые внезапно ожили и возбудились, принимая во внимание, что я начала ощущать запах с того места, где находилась, я решила на какое-то время остаться в этой части комнаты. Я слышала со стороны Гермионы сдерживаемые рвотные позывы, да и от большинства других учеников тоже, и я целенаправленно удерживала лицо ничего не выражающим. Вытолкнуть свои эмоции в насекомых было не так уж трудно. «Тебе следует потанцевать», — сказала я Миртл. «Что?» — спросила она. «Никто не захочет. Здесь больше мужчин-привидений, чем женщин», — объяснила я. «И это означает, что у тебя довольно хорошие шансы. И вот она я, выступающая в роли эксперта по танцам. Никогда еще мне такого не доводилось. Да Эммы я была слишком юной. После травли я стала затворницей. Как только я стала Ройну, там не было времени танцевать, а уж когда я превратилась в шелкопряд, и подавно. Выбросить все из головы и выйти на танцпол было странно катарсичным. И я могла понять, почему люди наслаждаются подобным. Приблизившись к ближайшему скелету, не окруженному людьми, я сказала: «Парни, вы просто супер». Его голова повернулась ко мне. В глубине его глазниц виднелось темное сияние, но мимика и жесты не были враждебными, по крайней мере, в тех частях тела, что у него имелись. «Спасибо», — сказал он. Голос его был странно глубоким. «Я Билли Боунс 24. «Боунс, не слишком ли это очевидно?» — спросила я. «Сценический псевдоним», — ответил он. «Мы решили оставить свои старые личности в прошлом и преобразить самих себя. Тебе и самой это знакомо, не так ли?» Я застыла, холодок пробежал по спине. «Что вы имеете в виду?» «Ты загадочная американка», — ответил он. «Та, о которой никто ничего не знает. Убийца тролля и демоническая ведьма Хогвартса. Люди так меня называют. Даже мы слышали о тебе», — пояснил он. «А мы знамениты». Я нахмурилась. «Логично, что родители учеников узнавали обо мне из писем своих детей, но что я оказалась знаменитой, было странно. Конечно, магическая Британия представляла собой эквивалент маленького городка, и люди в таких городках любят сплетничать, но тем не менее, это причиняло неудобства. За мной уже охотился, по крайней мере, один пожиратель смерти. Я подозревала, что это был Эйвери. Парень, которого я макнула в зелье Валдерей, был его племянником, и у него, вероятно, имелся на меня зуб. Насколько я знала, младший Эйвери уже был пожирателем смерти. Билли наклонился вперед. «Хотя есть что-то в твоих глазах, не могу сказать, что именно. Я достаточно часто видела, как призраки пялятся на меня, и эти слова вызвали во мне небольшую паранойю. Я быстро опустила взгляд. Сомневаюсь, что скелет был легилиментом, но это не являлось невозможным. В конце концов, когда-то он был волшебником. Он, кажется, не носил палочку, но оставалась возможность бесполочковой магии. Нам завидуют и нас жалеют одновременно, мы существа, принадлежащие двум мирам», — сказал Билли Боунс. «Лучше, чем привидения, но не совсем люди. Уверен, что ты ощущаешь то же самое, будучи маглорожденной в доме змей». «Мне не завидуют», — ответила я. «Боятся иногда, но завидовать, люди завидуют силе. Они, может, и не говорят, что завидуют, но это правда. Слизеринцы уважают силу и завидуют ей больше, чем все остальные дома. Подозреваю, что ты заметила, что в последнее время с ними стало легче иметь дело, правда?» Я медленно кивнула. «Ты был слизеринцем?» — спросила я. «Маглорожденный, когда-то», — сказал он, но, тем не менее, кивнул. «Дом не всегда был таким, как сейчас. Были времена, когда маглорожденный мог присоединиться, и тогда как там всегда был какой-то стресс, ты мог проложить себе дорогу, при условии, что мог доказать, что ты достоин. Теперь все не так, как я слышал, за исключением тебя. Боюсь, что мне придется создать несколько новых привидений, прежде чем меня оставят в покое», — признала я, — «что сделает мои следующие 6 лет в школе слегка неловкими. В моем арсенале не было ничего, что могло бы справиться с привидениями, и из того, что я видела, они, как правило, таили обиды очень долгое время. Была ли у Волдеморта такая проблема, преследовали ли его привидения его жертв, или у волшебников было нечто вроде ловушек на привидений, как у охотников, чтобы избавляться от раздражающих духов с астрального плана? Тебе не будет легко», — сказал он, — «не с тем, что приближается. Война на горизонте, и все об этом знают. Это наше последнее выступление в Британии. Мы отправимся в длительное мировое турне, пока все тут не закончится. Все настолько плохо, последователи сама знаешь кого любят нелюди еще меньше, чем маглорожденных. Они полностью готовы использовать тех, кто может быть полезен, но остальные, если он победит, тут, скорее всего, станет неуютно. Почему тогда никто ничего не делает?» — спросила я. «Волдеморт, может, и является вторым по силе волшебником в Британии, но его люди — нет. Кто лучше в сражениях? Законопослушный гражданин или преступник? Уверен, что ты такое видела и в магловском мире». Я кивнула. «Пожиратели смерти сражаются часто и сражаются хорошо, а большинство волшебников просто хочет, чтобы им позволили мирно жить своими жизнями. Они полагаются на авроров, чтобы те их защитили, но авроров недостаточно, чтобы сделать то, что необходимо». Я нахмурилась. Это была проблема партизанской войны. Общество, как правило, было большим и имело фиксированные месторасположения, места, где враг мог атаковать, обладая твердой уверенностью, что цель будет на месте. Партизаны, как правило, растворялись в тумане, нападали и затем исчезали. Все было еще хуже, если они получали поддержку от местного населения, что практически всегда и происходило в магловских конфликтах. Людям Волдеморта не нужна была такого рода поддержка. Если они были умны, волшебники могли сами снабжать себя практически всем необходимым, а то, чем не могли себя обеспечить, вроде еды, они могли получить от маглов. В каком-то смысле они были как кейпы-суперзлодеи. Замаскировавшись, они совершали преступления, а затем растворялись среди населения. Лучшим способом справиться с партизанской войной было поддерживать население счастливым, чтобы они изначально не восставали. Но этот корабль уже отчалил. Чистокровные ощущали угрозу со стороны маглорожденных, отчасти из-за того, что те пытались изменить статус-кво. Они угрожали власти старого порядка, и люди всегда становились беспокойными и, как правило, начинали бунтовать, когда считали, что их позиции в обществе стали непрочными. Я не видела решения проблемы, иного, нежели просто сжечь все дотла и начать заново, и я вообще-то была не в состоянии проделать такое. «Было мило поболтать с тобой», — сказал Билли Боунс, — «но я обещал танец юной леди». Старшая ученица Ривенкла приблизилась, неуверенно глядя на меня, но затем Билли взял ее под руку, и они присоединились к танцующим на танцполе. И они были не одни такие. Я видела Милдрит М.М., Миллисент, танцующую с одним из скелетов. Это была странно выглядящая пара. Миртл танцевала с пожилым привидением, носящим нечто, выглядящее как средневековая броня. Ранее я не видела выражения счастья на ее лице, и сейчас она на самом деле выглядела практически хорошенькой. Гермиона бочком придвинулась ко мне. «Здесь есть привидение, которым больше 1000 лет, — воскликнула она. Я поговорила с некоторыми из них. У них потрясающие истории, хотя никто из них не захотел рассказывать о том, как они умерли. А тебе бы захотелось?» — спросила я, глядя на нее. Вероятно, лучше всего не спрашивать. Это как спрашивать кого-то об ощущениях от травли, за исключением того, что тут все еще хуже. Она секунду смотрела на меня, затем кивнула. Вот так, я считала, должен был выглядеть приезд в Хогвартс, сказала она, оглядываясь. Не, травля и угрозы смерти, я покачала головой. Люди везде одинаковы, будь они волшебники, ведьмы или маглы. Они мелочно и грызутся друг с другом. Дай им немного силы, и все станет еще хуже. Гермиона бросила на меня взгляд. Ты и правда цинична для 11-летней, сказала 12-летняя, ответила я. Здорово, наверное, иметь столь подавляющий и всеобъемлющий опыт. Нахмурившись, она слегка толкнула меня. Не всем нужно носить ножи в школу. Я пожала плечами. Должно быть, было прелестно ходить в школу, где нет постоянной угрозы получить удар ножом. После этого мы обе затихли. Этим вечером я ни с кем не танцевала. Привидения были немного чересчур призрачны на мой вкус, а скелеты оказались монополизированы старшими учениками. В любом случае, я все равно никогда не умела танцевать вальс. Тем не менее, мы остались на пару часов, и неизбежно вечер закончился, к всеобщему удовлетворению. К тому моменту, я была истощена, ситуация, которая, кажется, происходила все чаще и чаще в эти дни. Может быть, я страдала от психологического перенапряжения, из-за необходимости всегда быть настороже. Милдрид сразу отправилась спать, но я чувствовала себя потной и поэтому решила принять ванну. Погрузившись в теплую воду, я закрыла глаза. Пожиратели смерти собирались напасть на меня летом. Как минимум, они будут поджидать на вокзале. Мне предстояло придумать план, как справиться с этой проблемой. Скорее всего, мне придется скоординировать план с тем, кого там Дамблдор выбрал на роль моего опекуна. Я, вероятно, могла ускользнуть прочь, прежде чем они меня поймают, но меня беспокоило то, что железнодорожный вокзал будет идеальным местом для нападения на маглорожденных. У них никогда не будет лучшей возможности разом собрать так много маглорожденных в таком небольшом месте. На вокзале имелись авроры, но если у пожирателей были люди в министерстве, то они могли использовать империя на аврорах еще до того, как те отправятся на работу. Именно это я и сделала бы, если бы управляла организацией Волдеморта и ненавидела маглорожденных. Это стало бы превосходным местом для начала войны, и это невероятно затруднило бы работу Министерства по поддержанию статута секретности. Министерство, вероятно, обставило бы все так, чтобы это выглядело атакой террористов, но туда оказались бы вовлечены магловские исследователи, и все оказалось бы труднее прикрыть. Сможет ли министерство в будущем продолжать сохранять секретность? В мое время сотовые телефоны были уже повсеместно, и они продолжали улучшаться. Сколько времени пройдет до того момента, когда какой-то магл сделает снимок, который министерство не успеет перехватить, прежде чем тот попадет в интернет? Смогут ли они вообще управлять интернетом? Это потребует людей с технической смекалкой, которые являлись противоположностью волшебному обществу. Будь я на их месте, я бы организовала маглорожденным получение обычного образования, наряду с магическим. Я бы отправила их в колледж, в армию и технические секторы, и затем у меня были бы люди во всех составляющих частях магловской жизни. Бывшие военные маглорождены, вместе с маглорожденным из полиции, смогли бы научить авроров лучше делать свою работу, и это сделало бы волшебный мир безопаснее, исходя из предположения, что я была доброжелательным министром магии. Я нахмурилась. Мои насекомые ничего не видели и не слышали, чуяли странный запах, хотя и не могли его распознать. Я прислушалась сама, своими ушами, и не услышала ничего. Он пах не как яд, нагнетаемый через вентиляцию, и никто из моих насекомых не умирал и не засыпал, хотя это был химический запах. Пахло практически так же, как спиртное. Дверь в ванную открылась. На другой стороне никого не было. Я бросилась за палочкой. Мои насекомые видели рябь на воде на полу. Выглядело как отпечатки ног, хотя я ничего не слышала. Выстрелив режущим заклинанием, я увидела, как пол обогрелся красным. Я снова ударила, но неожиданно ощутила руки, сомкнувшиеся на моем горле. Стало очень трудно дышать. Огромная сила сунула меня под воду, и палочка выпала из моей руки. Я схватила незримые, невидимые руки, пытаясь отогнуть назад большой и остальные пальцы. Все было бесполезно. В моих руках не было силы, и кто бы это ни был, он был очень силен. Практически помимо моей сознательной воли, насекомые начали появляться роями из вентиляционных отверстий. Они появлялись отовсюду, и среди них были насекомые, насчет которых я даже и не подозревала, что могу их контролировать. Я продолжала бороться, даже ощущая, как насекомые жалят того, кто пытался задушить меня до смерти. Они продолжали кусаться и жалить, и на мгновение я ощутила надежду. Мои легкие горели подобно раскаленной лаве, я царапалась и пихалась. Мои ноги скреблись по дну ванны в поисках опоры, но продолжали соскальзывать. Все погрузилось во тьму. Глава 36. Уборка. Я очнулась и обнаружила, что лежу на полу, в 10 футах от ванны, и с выворачивающим наизнанку кашлем исторгаю из себя воду. Рядом лежала отрезанная рука, выглядевшая довольно знакомой. Это была рука ребенка, девочки. Мои руки все еще тряслись от адреналина, так что прошло немного времени с момента, когда я потеряла сознание. На полу рядом с ванной ширилась лужа крови. Продолжавший расти рой насекомых покрывал то, что должно было быть телом. Но в нескольких просветах, не занятых насекомыми, было видно, что там ничего нет. Что случилось? Последнее, что я помнила, удерживание под водой и отчаянное желание убраться прочь. Это что, снова была стихийная магия, или кто-то спас меня, пока я валялась в отключке? Насекомые не могли рассказать. Я не могла покопаться в их воспоминаниях, только использовать их органы чувств прямо сейчас. В воде, сейчас покрывавшей пол, не было других следов, кроме тех, что оставил напавший на меня, и не было никаких свидетельств, что меня вытащили из воды. Выглядело все так, словно я была там, и затем вдруг оказалась здесь, вместе с хорошей порцией воды из ванны и частью тела нападавшего. Эта аппарация, мне казалось, она не работает в Хогвартсе. Может, это было перемещение какого-то другого рода, или, возможно, щиты не прикрывали от стихийной магии. Я слышала, что домовые эльфы могли телепортироваться здесь, вероятно, используя какую-то более примитивную магию. Когда я, пошатываясь, поднялась на ноги, то отдала приказ насекомым проверить тело. Оно, кажется, остывало и не имело никаких признаков дыхания или сердцебиения. Лишившись руки, нападавшая потеряла много крови, а та, что осталась, разносила по телу яд. Она была такой же маленькой, как и я, по крайней мере, по росту, хотя ее руки были сильными, как у взрослого мужчины. Я, пошатываясь, подошла к зеркалу, и там, вокруг моего горла, виднелась цепь синяков, которые будет трудно скрыть без магловского макияжа. Бросив взгляд обратно на тело, я увидела, что оно мерцает. Я отозвала насекомых и уставилась на останки передо мной.